Она подошла к мольберту и, скрестив руки, бессознательно приняла ту позу, в какой ее запечатлел живописец. «Захочется ли королю, — подумалось ей, — коснуться губами этих рук?» Глава шестая. Погоня за кардиналами. С зарей следующего дня Юг де Бувиль, Гуччо и их свита отплыли из Неаполя. Со сборами в обратный путь они прилегли всего на часок. И поэтому, стоя рядышком на корме, оба со смутной печалью, обычной спутницей бессонных ночей, глядели, как удаляются Неаполь, Везувий и цепочка островов. Рыбачьи суденышки, распустив белые паруса, отчаливали от берега. Наконец корабль вышел в открытое море. Средиземное море было восхитительно спокойно, и легкий ветерок как бы играючи надувал паруса. Гуччо, который не без опаски вступил на борт корабля, весь во власти мрачных воспоминаний о прошлогоднем переезде через Ла-Манш, не почувствовал к великой своей радости качки, и уже через сутки сам дивился собственному мужеству. Он готов был сравнивать себя с мессиром Марко Поло, венецианским мореплавателем, чьи записки о путешествии к великому хану уже стали известны почти во всем свете. Юноша быстро завел знакомство с матросами, узнал и запомнил целую кучу специальных морских терминов и понемножку входил в роль эдакого матерого морского волка, не замечая, что глава их миссии Юг де Бувиль никак не может опомниться после насильственной разлуки с чудеснейшим из городов мира. И только пять дней спустя, когда корабль подошел к порту Эгморт, мессир де Бувиль немножко приободрился. Этот порт, откуда некогда пустился в крестовый поход Людовик Святой, был окончательно завершен постройкой лишь при Филиппе Красивом. И так перед ними снова была французская земля. «Ну ладно», — изрек толстяк, пытаясь стряхнуть с себя тоску. «Пора браться за дела». Погода стояла облачная, промозглая, и Неаполь казался теперь лишь сладостным воспоминанием, мечтой. В Авиньон они добрались на третьи сутки. Путешествие верхами в сопровождении дюжины конюшек и слуг уже перестало быть развлечением, синекурой, особенно для Гуччо, который ни на минуту не спускал глаз с окованных железом ларцов, где хранилось золото, врученное племяннику Толомея неаполитанскими банкирами Барди. А мессир Бувиль сильно простудился. Он клял эту страну, в которой не хотел отныне признавать своей родины, и уверял, что каждая капля дождя падает с неба лишь за тем, чтобы промочить до нитки именно его, Юга де Бувиля. Когда же после двухдневного пути, продрогшие до костей под порывами мистраля, они, наконец, добрались до Авиньона, их ожидало горькое разочарование. Во всем городе не оказалось ни одного кардинала. Что было воистину странно, ибо считалось, что именно в Авиньоне заседает конклав. Никто ничего не мог сообщить посланцам французского короля, никто ничего не знал и не желал знать. Только явившись в гарнизон Вильнёва, расположенного на противоположном конце моста через Рону, Бувиль, и то лишь к вечеру, узнал там от одного капитана, что конклав вновь перенес свое место пребывания в Карпантрас. Причем сведения эти вояка, разбуженный ото сна, сообщил злобно-ворчливым тоном. «Этот капитан Лучников не особенно-то любезен с посланцами короля», — заметил Бувиль своему спутнику. «Вернусь в Париж, обязательно дам знать, кому следует». От Карпантрасса до Авиньона насчитывалось не меньше 12 лье. И нечего было думать о том, чтобы пускаться в путь глубокой ночью. Папский дворец оказался на запоре, и никто не ответил на зов и стук наших путников. Волей-неволей Бувиль и Гуччо отправились в харчевню, молча поужинали и разместились вместе со своей свитой в общей комнате.